Глава 13. Молитва о единстве. Прощальная беседа с учениками завершается молитвой, которую Иисус произнес в их присутствии. В христианской традиции эта молитва часто именуется первосвященнической, по-видимому, под влиянием богословия послания к евреям, где Иисус представлен как тот, кто должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа. Называя Иисуса первосвященником великим, прошедшим небеса, автор послания пишет: «Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». По словам Кирилла Александрийского, Сын Божий ходатайствует опять как человек, примиритель и посредник Бога и человеков, и как истинно великий и всесвятой первосвященник наш своими молитвами умилостивляет своего родителя, самого себя священно действуя за нас, ведь сам он есть жертва и сам священник, сам посредник, сам всенепорочное приношение, агнец истинный, берущий грех мира. Иисус находился в постоянном молитвенном общении со своим Отцом. Это явствует из упоминаний синоптиков о том, как Он восходил на гору, чтобы помолиться, уходил для молитвы в пустынные места, высылал Богу благодарение, возводил взор на небо. Иоанн приводит два случая, когда Иисус обращается к Отцу с молитвой перед воскрешением Лазаря и во время беседы с иудеями. Во втором случае ответом на молитву Иисуса становится голос Бога Отца, который слышат многие присутствующие. Все три синоптика приводят слова молитвы Иисуса в Гефсиманском саду, а Матфей и Марк — его молитвенный вопль на кресте. Наконец, произнесенные им в последние минуты перед смертью слова, согласно Луке, были обращены к Отцу. Молитва, которую Иисус вознес Отцу в завершении своей прощальной беседы с учениками, самая продолжительная из всех донесенных до нас евангелистами. Она занимает целую главу в 4 Евангелии. Эта молитва справедливо считается кульминацией Евангелия от Иоанна, поскольку в ней мы видим Иисуса, который уже выходит за пределы времени и переступает порог вечности, возвращаясь из земного бытия в славу, извечно присущую Ему как Сыну Божьему. Хотя молитва совершается в присутствии учеников, она представляет собой личную встречу между Сыном, завершающим свою миссию на земле, и Отцом, пославшим Его с этой миссией. Ученики не участвуют в беседе, они лишь свидетели и невольные слушатели того, что происходит между Отцом и Сыном. Беседа выражает ту особую близость между ними, которая не имеет аналогов в человеческих взаимоотношениях. В то же время Иисус не случайно молится в присутствии учеников. Когда Он захочет помолиться наедине, Он отойдет от них на расстояние брошенного камня. Но сейчас Он не делает этого, потому что молится не только о Себе, но и о них. И Он хочет, чтобы они знали, о чем Он молится и чего просит для них у Отца. Он хочет, чтобы то нерасторжимое и сверхчеловеческое единство, которое присуще Отцу и Сыну по природе, по благодати, передалось также Его ученикам. В молитве много повторяющихся слов и выражений. Обращение «Отче» повторяется 6 раз, существительное «мир» — 18, глагол «дать» — 12 раз, термин «слава» вместе с однокоренными глаголами «прославить» и «прославиться» — 8 раз, числительное среднего рода «едино» — 5 раз, существительное «любовь» вместе с глаголом «любить» — 5 раз, словосочетание «имя Твое» и «жизнь вечная» — 4 и 2 раза соответственно. Один этот список повторяющихся слов и словосочетаний, который можно продолжить, показывает, что молитва, во-первых, обладает внутренним единством, во-вторых, тематически связана со многими ранее звучавшими речами Иисуса. Бросается в глаза сходство многих выражений молитвы с формулировками из беседы с иудеями на празднике обновления: «Я и Отец одно», которого Отец осветил и послал в мир, Отец во мне и я в нем, некоторые выражения по содержанию близки к молитве «Отче наш», обращение к Богу как Отцу, упоминание об имени Божьем, прошение об избавлении от зла. Молитву можно весьма условно разделить на три части. В первой доминирует тема славы. Иисус просит Отца прославить Сына той славой, которую Он имел у Отца прежде бытия мира. Вторая часть — молитва об учениках. Иисус просит Отца соблюсти их в единстве, осветить их истиной, сохранить от зла. Наконец, в третьей части Иисус молится о тех, кто уверует по слову учеников, то есть обо всех будущих поколениях своих последователей. Евангелист не говорит, где была произнесена молитва — в комнате, где совершалась Тайная Вечеря, или уже на пути к Гефсиманскому саду. Возможен и тот, и другой варианты. Первый подкрепляется тем, что лишь после окончания молитвы Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Второй вариант основывается на предположении, что та часть беседы с учениками, которая следует за словами «Встаньте, пойдем отсюда», была произнесена на пути в Гефсиманский сад.